5. Я не стал брать такси и пошел пешком, чтобы голова прояснилась. Был свежий сырой весенний день. Грозовые облака расчерчены решеткой света. Толкутся на пешеходных переходах офисные работники. Но для меня весна в Нью-Йорке была навеки отравлена. Пробивалась вместе с нарциссами сезонное эхо маминой смерти. Набухающие почки и брызги крови. Тонкая поросль галлюцинаций и ужасов. «Прикол! Вообще!» — как сказала бы Ксандра. А теперь, после новостей про Энди, как будто кто-то перещелкнул рентген, и все обернулось в фотонегатив, так что я смотрел на нарциссы, на людей, выгуливающих собак и свистящих на углах регулировщиков, а видел только смерть. Запруженные мертвецами тротуары, трупы вываливаются из автобусов и спешат с работы домой. Через сотню лет ничего от них не останется, кроме пломб и кардиостимуляторов. Ну, может, еще пара клочков ткани, осколок кости. В голове не укладывается. Я 1000 раз собирался позвонить Энди и не звонил только потому, что мне делалось стыдно. Да, правда, я не общался ни с кем из прежних знакомых, но то и дело пересекался с народом из моей старой школы, а наша с ним однокашница Мартина Лихтблау, с которой в прошлом году у меня был короткий неважнецкий романчик, в сумме 3 раза перепихнулись по-тихому на диване раскладушки. Так вот, Мартина Лихтблау рассказывала мне про Энди. Он теперь в Массачусетсе, а вы как с ним общаетесь? Да-да, все такой же страшенный гик, только он теперь это так выпячивает, что выходит даже, знаешь, стильно так, типа ретро. Очки с толстенными стеклами, оранжевые вельветовые штаны и стрижка, как шлем Дарта Вейдера. Вот это Энди, с нежностью подумал я, покачал головой, потянулся через голое Мартинино плечо за ее сигаретами. Хорошо бы с ним встретиться. Жаль, что он сейчас не в Нью-Йорке. Ну, может, на праздниках как-нибудь позвоню ему, когда он домой приедет. Да так и не позвонил. Из-за моей паранойи на Фейсбуке меня не было, новости я читал редко, но все равно непонятно было, как же это так получилось, что я не знал ничего. Разве что в последнее время я так переживал из-за магазина, что ни о чем другом не мог и думать. За выручку нам, кстати, переживать не надо было. Деньги мы чуть ли не лопатой гребли, в самом буквальном смысле. Их было столько, что Хобби, объявив меня своим спасителем, он был на грани банкротства, настоял на том, чтобы я стал его деловым партнером, чего мне в сложившихся обстоятельствах не слишком-то хотелось. Но все мои старания отговорить его от этой затеи только привели к тому, что он еще сильнее захотел взять меня в долю, и чем больше я отказывался, тем больше он настаивал. С типичным для него великодушием все мои увертки он списывал на мою скромность, хотя на самом-то деле боялся я того, что наше партнерство, скажем так, официально высветит кое-какие дела, которые творятся в магазине не совсем официально. Дела, только узная которых Хобби, беднягу пробрало бы аж до самых подошв его ботинок от Джона Лобба. Но Хобби ничего не знал. О том, что я намеренно сбыл клиенту подделку, клиент это вычислил и закатил скандал. Я был совсем не прочь вернуть деньги. По правде сказать, это и было единственным выходом — выкупить подделку по убыточной для нас цене. В прошлом это всегда срабатывало. Я выдавал серьезно отреставрированные или просто наново собранные вещи за оригиналы. Если же коллекционер приносил покупку домой из полумрака Хобарта и Блэквелла и видел, что с ней что-то не так... «Всегда носи с собой карманный фонарик», — еще давным-давно наставлял меня Хобби. «Не просто так, в антикварных магазинах всегда темно». Я страшно сожалею, что произошло какое-то недоразумение, но, твердо стоя на своем, мебель, мол, подлинная. Галантно предлагал выкупить ее за цену на 10% больше уплаченной коллекционером и оформить это как обычную сделку купли-продажи. Я сразу представал славным парнем, который абсолютно уверен в подлинности своего товара и готов дойти до абсурда, лишь бы клиент был доволен. Поэтому чаще всего клиенты успокаивались и оставляли покупку себе. Но было 3-4 случая, когда недоверчивый коллекционер принимал мое предложение. Не понимая, что подделка, переходя от него ко мне по цене, явно говорящая о ее подлинности, в один день обзаводилась провинансом. Она возвращалась ко мне с набором документов, которые подтверждали, предмет мебели был частью коллекции знаменитого мистера такого-то. Несмотря на то, что я выкупал подделку мистера такого-то, в идеале у актера или модельера, которые сами не были известными коллекционерами, для которых антиквариат был простым увлечением, себе в убыток, я тотчас же мог развернуться и продать ее заново и втридорога какому-нибудь лоху с Уолл-стрит, который не мог отличить Чиппендейл от Этана Аллена. Зато прыгал от восторга при виде официальной бумажки, подтверждающей, что его секретер или же что угодно работы Дункана Файфа ранее находился в коллекции мистера Имярека, известного общественного деятеля, дизайнера интерьеров, звезды Бродвея, нужно подчеркнуть. И до сих пор это прокатывал. Да только на этот раз мистер Имярек, в нашем случае прожженный гомик с верхнего Иссайда по имени Люциус Рив, на это не купился. Больше всего меня беспокоило то, что он думал, а, его развели намеренно, что правда, то правда, и б, что всю эту аферу продумал и провернул Хобби, что, конечно, было полной чушью. Когда я попытался спасти ситуацию, свалив всю вину на себя, право же, сэр, я просто недопонял Хобби, я еще новичок в этом деле. Вы уж не держите на меня зла. Он ведь такой искусный мастер, что недолго и запутаться, верно ведь? Мистер Рив, просто Люциус, дорого одетый персонаж неопределенного возраста и рода занятий, был неумолим. Так значит, вы не отрицаете, что эту вещь сработал Джеймс Хобарт, верно? Спросил он за мучительным обедом в Гарвардском клубе, с усмешечкой развалившись на стуле, водя пальцем по ободку стакана с содовой. «Послушайте, я понял, что встреча на его территории была стратегической ошибкой. Он тут знал всех официантов, писал заказ на бумажке, а я не мог великодушно советовать ему попробовать то или это». «И не отрицаете, что он знал, что делал, когда взял резное навершие в виде феникса работы Томаса Аффлека». «Да-да, я полагаю, это Аффлек, филадельфийская школа уж точно». «И прикрепил его к старинному, но ничем не выдающемуся двойному комоду того же периода. Мы ведь с вами об одном и том же предмете говорим, верно?» «Право же, позвольте мне только...» Мы сидели за столиком у окна, солнце било мне в глаза, я ерзал и обливался потом. «Тогда... как же вы можете утверждать, что обман не был намеренным? И с его стороны, и с вашей?» «Послушайте, рядом с нами маячил официант, я хотел, чтобы он убрался». «Я совершил ошибку. Я это уже вам говорил. Я предложил выкупить у вас комод по очень высокой цене. Так что мне не слишком ясно, что еще от меня хотите». Говорил я холодно, но внутри у меня так и булькала тревога, которую еще сильнее подогревал тот факт, что прошло уже 12 дней, а Люциус Рив так и не обналичил мой чек. Я как раз справлялся в банке перед тем, как повстречал Платта. Я не знал, чего хочет Люциус Рив. Хобби, сколько работал реставратором, столько и мастерил эти лоскутчатые, собранные по кусочкам вещи. Подменыши, как он их звал. Склад на Бруклинской верфи был забит доверху мебелью с бирками 30-летней, а то и больше давности. Когда я в первый раз сам туда поехал и как следует там порылся, то чуть до речи не потерял, наткнувшись на с виду подлинный Хэпплвайт, настоящий Шератон, настоящая пещера Али-Бабы, которая ломится от сокровищ. «Господи, да нет, конечно». Голос Хобби в трубке сотового потрескивал. На складе, как в бункере, сеть не ловила, поэтому, чтобы позвонить ему, мне пришлось выйти на улицу, встать посреди продуваемой насквозь загрузочной площадки, заткнув ухо пальцем. «Уж поверь, если бы это были подлинники, я уже давно связался бы с отделом американской мебели в Кристис». Я годами восхищался подменышами Хобби, а кое-какие даже и помогал мастерить. но только после того, как я и сам попался на удочку, впервые увидев эти подделки, у меня, по любимому выражению хобби, родилась безумная идея. В магазин то и дело попадали вещи музейного качества, но такие поломанные или поврежденные, что их было уже не спасти. Хобби горевал над этими изящными старинными останками так, будто то были голодные дети или замученные кошки. Для него делом чести было сохранить все, что можно было сохранить. Тут парочку фиалов, там элегантно изогнутые ножки. А потом, с его-то столярным и плотницким талантом, пересобрать их заново в прелестных юных детищ Франкенштейна, которые, бывало, выходили откровенно фантазийными, но, бывало, и настолько исторически верными, что ничем не отличались от подлинников. Кислоты, краски, грунт для золочения и сажи, воск, грязь, пыль, старые гвозди, проржавленные соленой водой, азотной кислотой по молодому каштану, одряхлить полозья у ящиков наждаком, дать новой древесине полежать пару недель под гелиолампой, чтобы состарить ее сразу лет на 100. Из 5 пришедших в негодность хеллуайтовских обеденных стульев он мог соорудить 8 штук новых, внушительных, совершенно аутентичного вида. Просто разбирал подлинники на части, вытачивал копии, на это шли спасенные куски от другой порченной мебели того же периода. А затем собирал все заново, из старых частей и новых, половина на половину. «Ножка стула», — он проводит по ней пальцем. «Ножки обычно снизу обитые, изубренные. Поэтому, даже если берешь старое дерево, по наново выточенным ножкам надо снизу пройтись цепью, чтобы все сходилось. Легонько, лупить не надо. И снашиваются они очень приметно. На передних ножках вмятинок обычно больше, чем на задних, видишь?» Я видел, как он перекраивал превратившийся чуть ли не в щепки комод 18 века в стол, который мог бы сработать сам Дункан Файв. «Ну как, сойдет?» — спросил Хобби, боязливо отступая назад и как будто не понимая, какое чудо он только что сотворил. Или, как в случае с чиппендейловским двойным комодом Рива, он самую обычную вещь мог украсить уцелевшей виньеткой от какой-нибудь благородной старой развалины той же эпохи, так что ее будет почти не отличить от подлинного шедевра. Человек более практичный или менее совестливый извлек бы разумную выгоду из этого своего умения и сколотил бы целое состояние. Или, как красноречивее выразился Гриша, драл бы жестче, чем шлюху за 5 кусков. Но, насколько я знал, Хобби никогда и в голову не приходило продавать подменышей под видом оригиналов. Или вообще их продавать. И поскольку делами магазина он вовсе не интересовался, в вопросах поиска денег и оплаты счетов меня вообще мало что ограничивало. Одной единственной «шаратоновской» в кавычках софой и набором стульев со спинками-ленточками, которые я загнал по расценкам Израиля Сака, юной жене инвестиционного банкира из Калифорнии, я оплатил сотни тысяч долларов задолженности по налогу на дом. При помощи столового гарнитура и «шаратоновской» козетки, которую я продал клиенту в другом городе, клиент мог бы и сообразить, в чем дело, но был ослеплен безупречной репутацией Хобби и Велти в деле торговли антиквариатом. Я вытащил магазин из долговой ямы. «Да чего удобно», — любезно заметил Люциус Рив, «что всю деловую сторону вопроса он доверил вам. Он, значит, лепит в мастерской эти подделки, но когда нужно их сбыть, умывает руки и предоставляет вам свободу действий». «Мое предложение вы знаете. Я не собираюсь сидеть тут и все это выслушивать». «Так что же сидите?» Я ни на секунду не сомневался. Хобби обомлеет, если узнает, что я продаю его подменышей как подлинники. Например, многие его придумки позатейливее изобиловали крохотными неточностями, так сказать, шуточками для своих, и материалы он подбирал не так придирчиво, как если бы действительно хотел смастерить подделку. Но я выяснил, что даже более-менее опытных покупателей можно одурачить, если продавать им вещь процентов на 20 дешевле, чем стоил бы оригинал. Людям нравилось думать, что они заключили выгодную сделку. И в 4 случаях из 5 они сами закрывали глаза на то, чего не хотели видеть. Я умел привлечь их внимание к самым приметным частям мебели. К вручную обрезанному шпону, искусному чернению, почетным шрамам. Я скользил пальцем по изысканным S-образным скатам, которые сам Хобарт прозвал линией красоты, чтобы увести взгляды от перекроенной спинки, чтобы не выплыло вдруг при ярком свете, что древесины не совпадает зерно. Я не предлагал клиентам разглядывать донышки у мебели, что сразу кидался делать хобби, горя желанием поделиться с клиентом своими знаниями и действуя таким образом в ущерб самому себе. Но если вдруг кто-то хотел и туда заглянуть, уж я заботился о том, чтобы пол вокруг был очень-очень грязным, а с собой у меня оказывался очень-очень слабый карманный фонарик. В Нью-Йорке была куча людей с кучей денег и еще больше декораторов, работавших на них в жестком цейтноте. Покажешь им снимок похожей вещи в аукционном каталоге, и они, особенно если тратят не свои деньги, только рады заплатить, как им кажется, подешевле. Другой же трюк был рассчитан на то, чтобы завлечь покупателей поискушеннее. Прячешь мебель в самом темном углу магазина, обдуваешь ее пылью из пылесоса. Моментальная древность. И даешь пронырливому покупателю самому ее там раскопать. И вы только поглядите, под этим пыльным хламом настоящая шаратоновская козетка. Вот с этими пронырами, которых я обжуливал с большим удовольствием, весь фокус был в том, чтобы косить под дурачка, зевать, не поднимать глаз от книжки, вести себя так, будто я вообще не знаю, что у меня тут есть в магазине. Так, чтобы они думали, будто обжуливают меня, даже если руки у них тряслись от возбуждения, даже если они всем своим видом показывали, что никуда не торопятся, когда мчались в банк, чтобы снять кучу денег со счета. Если же это был важный клиент или, например, кто-нибудь из знакомых хобби, я всегда мог сказать, что это, мол, не продается. Сухим «это не для продажи» было еще очень правильно начинать разговор с незнакомыми клиентами. Тех покупателей, которых я и подлавливал, это только раззадоривало. Побыстрее купить, заплатить наличкой. Кроме того, у меня был повод прервать сделку, если что-то случится. Хобби вдруг решал в неподходящий момент выбраться наверх. Вот что могло случиться. Миссис Дефрес, которая выбрала неудачное время заглянуть в магазин. Вот что могло случиться и случилось ведь однажды, когда мне в самый последний момент пришлось остановить продажу, взбесив тем самым кинорежиссерскую жену, которая устала ждать, ушла и так и не вернулась. Без ультрафиолетовых лучей и лабораторного анализа стряпню хобби по большей части нельзя было заметить невооруженным глазом. И хотя к нему захаживало много серьезных коллекционеров, было много и тех, кто даже не подозревал, что, например, такой вещи, как псише королевы Анны, не существует в природе. Но даже если у кого и хватало опыта, чтобы заметить какие-то расхождения, допустим, резьба или тип древесины никак не вяжутся с эпохой или стилем мастера. Мне пару раз нагло удавалось уболтать и таких. Я говорил, что мебель была выполнена по особому заказу, а значит, строго говоря, и стоила дороже. Дрожа, разволновавшись, я почти машинально свернул в парк и зашагал по тропинке к пруду, где мы с Энди, когда еще учились в младших классах, часто сидели в пуховиках зимними вечерами и ждали, пока мама заберет нас из зоопарка или отведет в кино. В 17:00, на месте встречи. Но теперь, к сожалению, я все чаще и чаще поджидал там Джерома, велосипедного курьера, у которого я покупал наркотики. Таблетки, которые я тогда еще давно украл у Ксандры, завели меня на дурную дорожку. Окси, Рокси, морфин. А если удавалось достать, то и дилаудит. И я годами покупал наркоту на улицах. Вот уже несколько месяцев сидел на такой схеме. Старался, по крайней мере. День принимаем, день пропускаем. Хотя пропуск означал всего лишь, что доза была совсем маленькой, так, чтобы не мутило. И хотя сегодня я официально пропускал, на душе у меня было черно. Водка, которую я пил с Платтом, уже выветривалась, и я зная, что с собой у меня ничего нет, все равно охлопывал себя, снова и снова проверял карманы пальто и пиджака. В колледже я не добился никаких заметных успехов. Годы, проведенные в Вегасе, напрочь отучили меня упорно трудиться. И когда я, наконец, получил диплом, в 21 год я проучился 6 лет вместо положенных 4. Оценки мои были далеко не блестящими. «Вот честно, тут ничего не тянет на магистерскую степень», — сказала мой соцпедагог. «А учитывая, что тебе еще нужна стипендия, поступить будет очень трудно». «Ну и хорошо. Сам-то я уже знал, чем займусь. Моя карьера торговца антиквариатом началась, когда мне было 17, и я оказался в магазине в один из тех редких дней, когда хобби решил его открыть. К тому времени я уже понимал, как плохо у хобби с деньгами. Гриша был чертовски прав, когда говорил, что его ждут тяжелые времена, если он так и будет копить вещи и не продавать их. Даже когда ему на дверь прибьют извещение об отселении, он так и будет там у себя сидеть, красить, стругать. Но несмотря на то, что в передней, вместе с каталогами Кристис и старыми концертными программками, стали скапливаться конверты из налоговой, извещения о задолженности, неоплаченная задолженность, повторное извещение о неоплаченной задолженности. Хобби по-прежнему открывал магазин не больше, чем на полчаса в день, разве что к нему заглядывали друзья, а когда те уходили, он вместе с ними выпроваживал и настоящих покупателей и снова запирал магазин. Почти всегда я возвращался из школы и видел, что на двери висит табличка «Закрыто», а в окна к нам заглядывают люди. Хуже того, когда хобби открывался хотя бы на пару часиков, то имел привычку доверчиво отлучаться, чтобы заварить себе чайку, не запирая двери, оставляя кассу без присмотра. И хотя Майк-грузчик предусмотрительно закрыл на замок серебро и витрины с драгоценностями, кое-какую керамику и хрусталь из магазина увели. Да и сам я как раз в тот знаменательный день просто неожиданно зашел в магазин и увидел, как ухоженная, неброско одетая тетка, которая, судя по всему, возвращалась с занятий каким-нибудь пилатесом, сует себе в сумку пресс-папье. «С вас $850», — сказал я, и она, услышав мой голос, застыла на месте и с ужасом на меня вытаращилась. «Вообще-то пресс-папье стоило $2.50», но она безропотно вручила мне свою кредитку и позволила пробить покупку. То была, наверное, первая после смерти Велти выгодная сделка в магазине, потому что друзья Хобби и его основные клиенты прекрасно знали, что его и без того невысокие цены можно сбить и до вовсе преступно низкого уровня. Майк же, который иногда помогал ему с магазином, задирал цены до небес и отказывался торговаться, а потому продавал всего ничего. «Молодец», — сказал Хобби, счастливо моргая в ярком свете рабочей лампы, когда я спустился к нему в мастерскую и объявил о том, что провернул крупную сделку. В моей версии фигурировал серебряный чайник. Не хотелось, чтобы он думал, будто я ограбил несчастную женщину. К тому же я знал, что Хобби не интересует то, что он звал мелочевкой. А именно она, как я понял из книжек по антиквариату, и составляла большую часть магазинной начинки. «А тебе палец в рот не клади. Велти прикипел бы к тебе, как подброшенному на порог младенцу. Ты ведь заинтересовался его серебром». С тех пор я взял себе за привычку после обеда сидеть с учебниками в магазине, пока Хобби возится в мастерской. Поначалу я делал это просто веселья ради, веселья, которого не было в моей унылой студенческой жизни, в выпитом на переменках кофе и лекциях по Вальтеру Беньямину. За годы, которые миновали со смерти Велти, Хобарт и Блэквелл, судя по всему, прославились как легкая добыча для воров. И радостное возбуждение, которое я чувствовал, когда выскакивал на этих одетых с иголочки жуликов и пройдох и отжимал у них кругленькие суммы, было сравнимо разве что с магазинным воровством, только наоборот. И еще я заучил один урок. Урок, который я усваивал постепенно, но который на самом-то деле, вернее всего, отражал саму суть торговли антиквариатом. Этой тайной с тобой никто не делился. Ее надо было выведывать самому. А именно, здесь не было такого понятия, как верная цена. Истинная стоимость, каталожная стоимость — все это не имело никакого значения. Когда к тебе заходит бестолковый клиент с толстым кошельком, они были почти все такие, то не важно, что там написано в книжках, не важно, что говорят эксперты и за сколько похожая вещь недавно ушла на торгах Кристис. Вещь, любая вещь, стоит ровно столько, сколько ты заговоришь покупателя за нее заплатить. Поэтому-то я стал обходить магазин, убирать кое-какие ярлычки, чтобы покупателям пришлось спрашивать цену у меня. А кое-какие менять не все, только некоторые. Путем проб и ошибок я установил выигрышную комбинацию. Как минимум четверть занизить, остальные задрать, иногда даже процентов на 400-500. За те годы, пока у нас держались ненормально низкие цены, у магазина появился круг преданных покупателей. Оставив четверть цен низкими, я сохранил этих клиентов и сделал так, что покупатели, которые выискивают где что подешевле, могли бы у нас себе что-то присмотреть. Кроме того, благодаря какой-то извращенной алхимии, рядом с этими и низкими ценами, и завышенные смотрелись адекватно. Уж не знаю почему, но люди охотнее выкладывали 1,5 штуки за чайник мейсонского фарфора, если рядом с ним на полке стоял примерно такой же чайник, но чуть попроще, который стоил, честно, но дешево, всего-то 100. Вот так все и началось. Вот так зачахших с годами Хобарт и Блэквелл с подачи моего злого гения стал приносить прибыль. Но дело было не только в деньгах. Мне нравилась сама игра. В отличие от Хобби, который ошибочно полагал, что всякий, кто забрел в его магазин, как и он сам, страстно завлечен мебелью, и потому без лишних обиняков начинал расписывать изъяны и достоинства любой вещи, я обладал совершенно обратным талантом. Я мог напустить туману, загадочности, умел любой плохонький предмет расписать так, что людям так и хотелось его купить. Если я начинал нахваливать предмет, а не сидел и ждал, пока простофиля сам забредет ко мне в капкан. Игра заключалась в том, чтобы оценить клиентов, понять, кем они пытаются прикинуться. Уж точно не теми, кем они были на самом деле. Всезнайка-декоратор, домохозяйка из Нью-Джерси, застенчивый гей. А теми, кем им хотелось быть. Пыли в глаза старались подпустить даже самые богатые и знаменитые. Каждый вещал с подмостков. Весь фокус был в том, чтобы говорить с их придуманным образом, с фантазией, с тонким ценителем искусств, с прозорливым бонвиваном, а не с неуверенным в себе человечком, который на самом деле стоял перед тобой. Тут главное было не напирать, не лезть на пролом. Вскоре я научился и одеваться, балансируя на грани между шиком и консервативностью, и обращаться как с искушенными, так и с неискушенными покупателями с разной степенью любезности и равнодушия. Я не отказывал им в знании предмета. Когда надо, льстил, когда надо, терял интерес или отходил в сторонку. И при всем при этом с Люциусом Ривом я жестоко облажался. Чего он хотел, я не знал. И вообще он так рьяно отмахивался от моих извинений и так яростно нападал на Хобби, что я уже начал подумывать, не разворошил ли я какую старую обиду или вражду. Я не хотел спрашивать о нем Хобби, чтобы не сболтнуть лишнего. Хотя, ну кто вообще может затаить такую злобу на Хобби, самого доброжелательного и наивного человека в мире? В интернете про Люциуса Рива нашлась разве что пара безобидных упоминаний в светской прессе. Ни слова даже о Гарварде или членстве в Гарвардском клубе. Респектабельный адрес на 5-й авеню и только. Судя по всему, у него не было ни семьи, ни работы, ни понятного источника дохода. Как же глупо с моей стороны было выписать ему чек. А все жадность. Я думал установить комоду «Провинанс», Хотя даже если бы я тогда сунул конверт с деньгами под салфеточку и подтолкнул бы к нему, не было гарантий, что он на этом успокоился бы. Я стоял там, кулаки в карманах пальто, очки запотели от весенней сырости, и тоскливо глядел в муть пруда. Пара печальных коричневых уток, в камышах колыхаются целлофановые пакеты. На большинстве скамеек были таблички с именами дарителей. «В память о миссис Рут Кляйн» и все такое. Но мамина скамейка, место встречи, одна единственная в этой части парка, была подарена анонимно, и надпись на ней была куда загадочнее и завлекательнее. «Быть может все». Это была ее скамейка еще до того, как я родился. Когда она только-только сюда переехала, то в свободное время сидела тут с библиотечной книжкой, экономя на обеде, чтобы хватило на билет в МОМА или кинотеатр «Париж». Там, чуть дальше, за прудом, где тропинка пустела, темнела, был неухоженный, заросший уголок, где мы с Энди и развеяли ее прах. Это Энди подбил меня тайком туда пробраться, и к тому же, в знак протеста против установленных городом правил, развеять ее прах именно в этом месте. Ну, она нас ведь тут всегда ждала. Да, но тут крысиный яд раскидан, смотри. Давай, прямо сейчас, пока никого нет. Она и морских львов любила. Мы всегда подходили на них посмотреть. Да, но туда ее лучше не высыпать. Там рыбой воняет. И кроме того, у меня мурашки по коже от того... Что это банка или что это такое, стоит у меня в спальне.